Ольга Романовская. Ничья. Глава первая. «Главное для человека — это семья», — назидательно повторяла тетя Нет. Ее мозолистые руки ловко выдергивали сорняки, а острый глаз безошибочно отделял полезные ростки от вредных. Для меня они казались одинаковыми, безликие, бледные, на тоненьких ножках. Но я никогда не любила садоводство. А вот тетя Нет, она зарабатывала себе этим на жизнь. Меня частенько посылали помочь ей, и всякий раз я мучительно считала минуты до возвращения домой. Дело даже не в грядках, не в цветах, в самой тете Нет. Она ничего не говорила в простоте, всегда только наставляла. Складывалось впечатление, будто я великая грешница, непутевая, глупая и никуда не годная девчонка. И лейку держу не так, и смотрю неправильно, и мечтаю неизвестно о чем. Тетю не любил даже отец, она и его наставляла. Удивительно, как с такими наклонностями Нет не оказалась в храме. Легко представила бы ее в роли одной из служительниц с бритыми висками. Уж там-то тетя разгулялась. «Да ты совсем меня не слушаешь. Для твоего же блага стараюсь, чтобы бестолочью не выросла». Ну вот, опять. Стоило отвернуться, задуматься о своем, как тетя рассердилась и с удвоенным усердием продолжила читать нотации. Это я уже слышала, могла пересказать основные тезисы. Человек без родных — ничто. Вся его жизнь посвящена семье. Только она наполняет существование смыслом. И нужно не роптать, не гнаться за счастьем, не искать собственной выгоды, а поступать так, как угодно отцу, дяде, двоюродным сестрам, чтобы не нарушать традиции. Странная теория, на мой взгляд. Не понимала я подобной жертвенности. Как можно считать счастье глупой химерой? Почему, к примеру, можно выйти замуж за пекаря только потому, что все в семье пекари? Почему нельзя уехать из дома? Отчего все можно делать только совместно с семьей? Эх, надрала бы тетя уши, если я бы посмела высказать крамольные мысли вслух. И снова бы напомнила про семью. Раз хоть у кого-то из нее другое мнение, то мое. «Неправильное». «Ну, хоть поняла, пустоголовая?» Кивнула и в который раз за сегодня повторила. «Да, тетя. Когда же, наконец, наступит вечер, и можно будет вернуться домой? Скоро я возненавижу все цветы на свете. Хватит того, что я получала их на все праздники. Тетя не тратилась на подарки, приносила неизменные фиалки, а на день рождения так и быть одну розу. И весь последующий год я те подарки отрабатывала». Полола, обрезала, подкармливала. Чтобы сбежать от очередной нотации, подхватила садовые ножницы и направилась к шпалерам. За зиму кусты помёрзли, нужно привести в порядок. Тётя высадила розы в качестве живой изгороди, поэтому я не только работала, но и наблюдала за дорогой. Хоть какое-то развлечение. А могла бы сейчас сидеть за партой. Пожалуй, даже учитель словесности не сравнился бы в занудстве с тётей Нет. Я обрезала очередную ветку, когда услышала громкую музыку. Она все приближалась и приближалась, и вот в конце улицы появилась процессия. Впереди несли носилки с укрытой с ног до головы полупрозрачной алой тканью женщиной. Ее намотали в несколько слоев, превратив в подобие парадного платья. Женщина улыбалась и щедро разбрасывала монеты. Следовавшая по пятам толпа жадно ловила их, чуть не доходила до драки. Незнакомка показалась мне божественно прекрасной. Она словно смеялась над всеми запретами тети Нет. Подведенные сурьмой глаза, пухлые губы, смелый взгляд. Незнакомка не отворачивалась при виде мужчин, широко улыбалась, махала рукой. На ногах туфли с помощью изящных ремешков, крепившихся к лодыжкам. Разумеется, на каблуках тонких, нетяжелых, квадратных, которые носила мама. На руках кольца, на шее кулон. Поверх заменявшей платье ткани накинута меховая накидка. Весна весной, но в тонком наряде быстро замерзнешь. «Джанет!» Непривычно визгливо окликнула тетя. Обернувшись, увидела, что она стоит с перекошенным лицом, словно демона увидела. «Не смотри!» Будто малому ребенку приказала Нет. Однако я не двинулась с места, завороженно наблюдая за прекрасной женщиной в красном. «Какие у нее волосы!» Не волосы, а расплавленное золото, струящееся по плечам. И кожа светится. Наверняка гладкая, бархатистая. Завидовать грешно, но иногда можно. Ничего дурного не случится, если я немного постою, посмотрю. «Глупая, в дом, немедленно!» Тётя больно ухватила за руку и оттолкнула от шпалеры. «Так обидно. Процессия как раз поравнялась с нашим домом». «Несчастье своего не понимаешь!» Продолжала шипеть Нед, подталкивая меня в нужном направлении. «Это сборщица!» «Сборщица чего?» — не поняла я. Прекрасная женщина, наоборот, раздавала деньги, а не отнимала. «Да, не, конечно. Чему вас только в школе учат?» Тётя возвела очи горе. «Всегда говорила брату, напрасно деньги тратит». А он уперся. «Дочери де должны не только читать и писать. Девушек она собирает дурочка. И сама из бывших». Нед недолго замолчала, явно упустив самое интересное. «Стара стала, вот и ищет себе замену». «Какую замену? Каких девушек?» Тётя говорила загадками, но была явно сильно напугана, поэтому не стала сопротивляться, когда она втащила меня в дом, заперла окна и двери. Чиркнула огниво, подарив немного света. 15 лет прошло», — упавшим голосом произнесла Нед. «Вот и появилась сборщица. Я совсем забыла, думала, не приедет, а должна была предупредить», — с глухим вздохом добавила тётя. Она стала темнее тучи, сгорбившись, замерла на табурете и смотрела мимо меня, в стену. Я даже испугалась, не случилось ли с ней чего. Предложила сбегать за знахаркой. Не похоже это на тётю. Она бы отругала, прочитала проповедь о труде и нравственности. А тут поникла, разом постарела 10 лет. «Не надо. Со мной всё хорошо. Не о себе мне надо думать, о вас. Я стара, а меня не заберут». «Да кто заберёт-то?» Я изнывала от нетерпения и злилась на тётку, не желавшую говорить прямо. Нед строго взглянула на меня и, словно учитель, спросила. «Кто нами правит, Жанет?» «Эрцгерцог Стефан», — ответила без запинки. Напрасно тётя надеялась подловить. «А выше него кто?» — не унималась родственница. «Король?» «А выше?» «Да нету никого выше короля». «Дура!» — припечатала тётя. «Выше короля император Фрегии. И сборщица эта из Фрегии». Она замолчала и выразительно глянула на меня. Мол, соображай, дурёха. И я поняла. Всё случилось давно и превратилось в скупые страницы учебника. Мы привыкли жить под властью Фрегии. Многие не помнили времени, когда было иначе. Например, я, потому что родилась после вторжения. Поговаривали, в первые годы приходилось тяжело. Но потом захватчики утолили жажду денег и крови, восстановили в правах прежний королевский род. Только при чём тут сборщица? И почему она не в платье, а обёрнута богатой тканью? «Раз в 15 лет фригийцы собирают человеческую дань». Чтобы успокоиться, тётя поставила чайник на плиту. Теперь голос её звучал размеренно, спокойно. «Они выбирают сборщиц среди прошлых девушек, которые по той или иной причине оказались не нужны. Сборщицам предоставляется шанс выкупить свою жизнь и свободу, обрести имя. Для этого они совместно должны отобрать 200 девушек. Если хоть одна пленница из партии подойдёт для рынка, а не только храма наслаждений, сборщица свободна. Если нет, тут уж, не знаю, убьют, наверное». «Страшные слова», — говорила Нед. «Теперь я поняла, почему тело сборщицы скрыто лишь тканью, а туфли надеты на босу ногу. Стоит дёрнуть за узел, и женщина останется обнажённой, чтобы без промедления одарить лаской, как того требовала фригийская богиня. Отданные ей в услужении девушки не могли отказать мужчине, поэтому, по слухам, в храм наслаждений выстраивались огромные очереди, а несчастные красавицы умирали каждый день, не выдержав боли и позора. Так шептались, но никто достоверно не знал. Я же и вовсе воспринимала те рассказы как страшную сказку, которой старшие девочки пугают младших. Но сборщицу в алых одеждах пронесли по нашей улице, выходит, храм наслаждений действительно существует. Только тётя упоминала о неком рынке. Как он связан с фригийской сладострастной богиней? Рынок наслаждения, естественно. Прежняя Нед вернулась, смотрела свысока и наверняка мысленно повторяла, как можно родиться такой дурой. Там богатые и знатные фригийцы выбирают наложниц. Ни в храм, ни на рынок мне по известным причинам не хотелось. Но в душе теплилась надежда, что сборщица выберет других. У нас полно красивых девушек, есть моложе меня, с ладной фигурой и глазами с поволокой. Если на все королевство нужно всего 200, то от нас заберут парочку, не больше. Жаль, замуж тебя быстро не выдать, — посетовала тетя и плеснула крутым кипятком в заварник. Хоть парень на примете есть, сходи с ним в амбар. Так и быть, пусть сначала женщина сделает, а потом женится. Зато сразу забракуют, им только девственницы нужны. Уши горели. Широко распахнув глаза, я испуганно уставилась на тетю. «Ну, чего вылупилась?» — заворчала она. «Времена такие. Как процессия скроется, бегом юбки задирать. Лучше родить без мужа, чем во Фрегию попасть». Невольно порадовалась, что тетя не присмотрела мне жениха, иначе бы она подготовила парня и заперла нас в горнице. Разумеется, слушать Нет я не собиралась. Главное богатство девушки — ее честь. Да и без любви, словно на собачьей свадьбе. Прислушавшись, убедилась, сборщица уже далеко. Раз так, и мне пора. По такому случаю тетя отпустит пораньше. Город поразил тишиной. Он у нас небольшой, так, разросшаяся деревня, но благодаря судоходной реке оживленной. А тут все словно вымерли. Проходя мимо храмовой площади, заметила яркое объявление на столбе. Возле него толпились и вздыхали люди, кто-то даже плакал. Поработав локтями, протиснулась ближе и прочитала. «Завтра к полудню, под страхом казни, сюда надлежит явиться всем девицам старше 15 лет. За попытку обмана, как то скоропалительный брак или порча девицы, ждет суровое наказание». Перечитала несколько раз и нахмурилась. Выходит, забирали не только молодых. Домой возвращалась с тяжелым сердцем и корила себя за любопытство. Музыки никогда не слышала, красивых женщин не видела. Впрочем, кто сказал, что тетя Нет права? Если бы забирали всех, кто выглянул из окна, никакой рынок не вместил бы столько наложниц. У самого порога столкнулась с выходившим от нас судьей. Они с отцом дружны, даром последний обычный портной. От одежды многое зависит. Повысят тебя по службе, примут ли в доме невесты, а конфузишься или нет на празднике. Отец шил хорошо. В клиентах у него ходили представители лучших семейств города, поэтому не нуждался. Отдал дочерей в школу. Я заканчивала, всего месяц остался. А Нона только начинала, во второй класс перейдет. «Доброго дня, господин судья!» Посторонившись, поклонилась. «К чинам нужно проявлять почтение, иначе станешь, как тетя Нет. Если бы не ее язык, дурной характер и вечные нравоучения, разве бы она разводила цветы?» Только Нет и с бургомистром душеспасительную беседу заведет. «Да скорее уж недобрый», — вздохнул судья и сочувственно глянул на меня. «Не вовремя ты расцвела, Джанет, ох, не вовремя. На пару лет бы позже». Сразу поняла речь о том объявлении и приуныла еще больше. Если даже судья жалеет, то есть повод задуматься. Только отчего они все решили, будто выберут меня? Ладно, тетя Нет, для нее все родственники — красавицы и красавцы, а остальные — уроды и уродины. Но господин Стента... Папа всегда учил. Если что-то непонятно, спрашивай. «Господин судья, разве заранее известно, кого выберут?» Сердце замерло в ожидании ответа, упало в пятки. «Нет», — покачал головой он. «Все решает сборщица. В случае сомнений она советуется с бургомистром». В душе затеплился лучик надежды. «Не все так плохо, Джанет. Рано паниковать. Во-первых, взгляни на себя в зеркало. Лицо самое обычное, миленькое и только. Волосы тоже не светлые, не темные, ни золотом, ни серебром не отливают. Даже не скажу, рыжие или каштановые. Нечто странное. Глаза карие, а всем известно, ценятся голубые или зеленые. Дальше, конечно, хуже. Грудь имелась, но ее можно спрятать под удачной одеждой. Да и у той же соседки Лизы она больше. Словом, по части внешности я не первая красавица. А уж если в случае спора последнее слово за бургомистром, пригодится отцовские умения. Ради спасения дочери можно бесплатно всю знать обшивать. Словом, переживу как-нибудь завтрашний день, а через 15 лет уже выйду замуж, рожу детей и на новый отбор не попаду». Мысль успокоила, волнение немного улеглось, и, желая унять праздное любопытство, крикнула уже в спину удаляющегося гостя. «Господин судья, а сколько девушек отправят во Фрегию?» 10. Остановившись, ответил мужчина. «Много-то как?» Сразу снова стало не по себе. Сборщица придирчивая, в других местах многих забраковала. Вот ведь. Гневно топнула ногой. Не могла сначала в другие местечки заехать, а только потом к нам. Но, с другой стороны, сборщицу можно понять. Если права тётя Нэт, откуда только всё знает, от девушек зависит её жизнь. Домашние смотрели на меня, как на покойницу. Мать, приложив платок к глазам, даже всплакнула. Мрачный отец одёрнул её, велел не притягивать беду. «Да накликали уже, постарались». Матушка зло покосилась на дверь. «Думаешь, дочку бургомистра возьмут? Или племянницу судьи? Мало им денег, так ещё дочерей отбирают. Лучше бы я её ещё в 14 просватала». «Ты осторожнее со словами». Отец подошёл к окну, проверил, не подслушивает ли кто. «Скажешь, что против фригийцев и нет тебя. Обо мне, детях, подумай, если своя жизнь недорога». Мать тяжко вздохнула и кивнула. Даже я застала виселицы на площади. На них болтались бунтовщики, которые отказывались платить подати, выполнять указания фригийских инспекторов. Империя погасила все бунты и доказала, с ней лучше не связываться. Это понял даже король. Жестоким уроком для нынешнего монарха стало показательное убийство предыдущего. С тех пор Риан смирился и вот уже 10 лет не пытался бороться за былую свободу. Взамен на покорность Фригия подарила ряд послаблений. Например, вернулась власть на местах. Перестала вмешиваться во все сферы жизни, оставив только внешний контроль инспекторов. Они назначались императором. По одному на каждое из 4 эрцгерцогств. Нам повезло. Налоги подняли всего на треть, а вот соседям, особо отличившимся в боях за независимость, сразу вдвое. Так ещё ребёнком, слушая старших, я усвоила первый урок. Прояви благоразумную покорность, если не хватает сил для борьбы. Фригийцы фригийцами, обед по расписанию. С вечера подготовишь, Джанет, тебе лучше знать, что там положено. Мать кивнула. Она участвовала в 2 отборах. Прежде их проводили чаще, каждые полгода, и девушки ещё больше боялись попасть в храм наслаждений. Некоторые даже кончали жизнь самоубийством. Спросить, так ли это или нет, не у кого. Мать никогда не заговаривала об отборе, а тётя Нэт считалась бракованной и туда не попадала. Судя по намёкам, она воспользовалась тем способом, который предлагала мне. И про маму поведала. А я всё только сегодня узнала. Нэт ведь не сразу меня отпустила, долго убеждала, стращала. «А как там?» Я накрывала на стол и всё думала о завтрашнем дне. Мама поджала губы и вздохнула. «Будто на ярмарке. Только не ты смотришь, а тебя. Выстроят в ряд и ходят. Кто приглянется, того в шатёр уводят. Оттуда обычно не возвращаются». Посуда в её руках чуть зазвенела, выдавая волнение. «А ты?» Нэт сказала. Сверкнув глазами, мама мысленно помянула сестру мужа недобрым словом. «Наступит ли день, когда рот у неё закроется? Не была я там, иначе бы ты и Нона не родились. Говорю же, единицы из шатра возвращаются и то плачут. Да что же такое творят фригийцы? Если ещё вчера они казались обычными людьми, то сейчас превратились в плотоядных чудовищ. Может, и про храмы всё ложь, а живёт в империи прожорливый дракон, который просыпается раз в 15 лет и жирает 200 девственниц. Почему именно их? Брезгливый, наверное, а может, они вкуснее? Не сильна я в драконах. Росказни про храм — только сказки. Я не вчера родилась, если мама с тётей Нэт молчали. Это не значило, будто я не слышала о продажных женщинах. Зачем кому-то неумёхи, если существует жрица любви?» Словом, успокаивала себя, как могла, а руки продолжали дрожать. «Не хочу ни в храм, ни в наложницы, ни к дракону». «Ты не беспокойся», — попыталась ободрить мать, хотя сама стояла белее полотна. «Судья обещал поговорить с бургомистром, похлопотать. Да и ты не оплошай. Сутулься, одно плечо ниже, другое выше держи. Громче шаркай. Я к Софии сбегаю, красок для лица принесу. Мы тебе кожу разукрасим». Обе мы понимали, подобными хитростями сборщицу не проведёшь. Зато можно ненадолго обмануть себя. Да и разве возьмут не самых юных? Мне уже не 15, пусть до старой девы далеко, однако успокоиться не получилось. Мысль об отборе повисла в воздухе. Отняла аппетит. Ночь не принесла облегчения. Ворочалась сбоку на бок и не могла сомкнуть глаз. Родители тоже не спали. Слышала, как тяжко вздыхал отец через тонкую стенку, как тайком, думая, что никто не слышит, рыдала мать. И становилась вдвойне горше. Мысленно они со мной попрощались. И только Нона спала. Счастливая. Когда наступит следующий отбор, она успеет стать чьей-то женой.